Лестница кончилась, я шагнул на ровный пол и отпустил перила. Кругом стояла полная тьма. За моей спиной Винсан щелкнул выключателем. Сперва появились очертания фигур, нечеткие, мерцающие, словно вереница мини-привидений. Потом слева, в нескольких метрах от меня, возник освещенный сектор. Я абсолютно не понимал, как направлено освещение. Казалось, свет исходит от самого пространства. Освещение есть метафизика. Фраза эта повертелась пару мгновений у меня в голове, потом исчезла. Я подошел поближе. К перрону центральноевропейского водного курорта прибывал поезд. Вдалеке виднелись залитые солнцем снежные вершины гор, сверкали озера, альпийские луга, восхитительные девушки в длинных платьях и вуалетках, кавалеры с улыбкой приветствовали их, приподнимали цилиндры. У всех были счастливые лица. «Самое лучшее в мире». Эта фраза мерцала несколько секунд, потом исчезла. Локомотив тихонько пускал дым, словно большой симпатичный зверь. Во всем чувствовалось равновесие, все было на своем месте. Свет стал более приглушенным. Заходящее солнце отразилось в стеклах казино. Все развлечения несли на себе печать немецкой порядочности. Затем стало совсем темно, и в пространстве возникла извилистая красная линия. Она состояла из пластиковых сердец, до половины заполненных какой-то жидкостью, плескавшей о стенки. Я проследовал взглядом за линией сердец, и передо мной возникла новая сцена. На сей раз это была азиатская свадьба. Ее праздновали то ли на Тайване, то ли в Корее. Короче, в стране, лишь недавно узнавшей, что такое богатство. Гости выходили из бледно-розовых мерседесов на паперть неоготического собора. Супруг, облаченный в белый смокинг, плыл по воздуху в метре от земли. Его мизинец сплетался с мизинцем нареченной. Пузатые китайские Будды, украшенные разноцветными лампочками, подрагивали от радости. Странная, прихотливая музыка звучала все громче, а новобрачные поднимались все выше в воздух и, наконец, зависли над головами собравшихся. Теперь они находились на высоте розы собора. Они обменялись долгим, но девственно чистым поцелуем в засос под аплодисменты гостей. Я видел, как двигаются маленькие ручки. В глубине повара приподнимали крышки дымящихся блюд, на поверхности риса виднелись разноцветные пятнышки овощей. Захлопали петарды, зазвучали фанфары. Вновь стало темно. И я двинулся неясной, словно проложенной в лесу дорогой. Вокруг плясали и скользили зеленые и золотые блики. На райской полянке резвились собаки, купаясь в солнечных лучах. Потом собаки шли рядом с хозяевами, оберегая их взглядом, полным любви. А потом умирали. На полянке высились маленькие стелы, увековечивая любовь, прогулки в солнечном свете, радость быть вместе. Ни одна собака не была забыта. Их рельефные фото красовались на стелах, подножию которых хозяева сложили их любимые игрушки. Это были веселые памятники. Памятники без слез. Вдали, словно подвешенные к дрожащей занавеси, проступали начертанные золотыми буквами слова. Там было слово «любовь», и слово «доброта», и слово «нежность», и слово «верность», и слово «счастье». Возникая из полной тьмы, они переливались матово-золотыми оттенками, достигали ослепительного сияния, затем одно за другим уходили во тьму. Но поочередно, разгораясь все ярче, словно порождали друг друга. Я продолжал свой путь по подвалу, ведомый светом, который выхватывал из темноты то один, то другой угол помещения. Там были иные сцены, иные видения. Так что я в конце концов утратил представление о времени и очнулся только когда обнаружил, что уже вышел из подвала и сижу на садовой скамейке, то ли на террасе, то ли в зимнем саду. На пустыре за окном опускалась ночь. Винсан зажег массивную лампу с абажуром. Я был заметно взволнован, и он, не спрашивая, налил мне бокал коньяку. Проблема в том, — сказал он, — «что я больше не могу по-настоящему выставляться. Тут куча настроек. Это почти не поддается перевозке. Ко мне приходили какие-то люди из управления изобразительных искусств. Они предполагают купить дом, возможно, заснять все это на видео и продавать». Я понял, что о практических финансовых аспектах он заговорил просто из вежливости, чтобы перевести разговор в нормальное русло. Ясно, что на человека в его ситуации, стоящего в эмоциональном плане на грани выживания, материальные проблемы уже не давят с такой силой, как раньше. Я хотел ответить, не смог, помотал головой и налил себе еще коньяку. Его самообладание в тот момент показалось мне просто пугающим. Он заговорил снова. Есть такое знаменитое изречение, что художники делятся на две категории – революционеры и декораторы. Можно считать, что я выбрал лагерь декораторов. Вообще-то у меня и выбора особо не было. Наш мир решил за меня. Я помню свою первую выставку в Нью-Йорке, в галерее Саатчи, с акцией «Feed the People, Organize them». Они перевели название. Я волновался. Никто из французских художников уже давно не выставлялся в сколько-нибудь значительной Нью-Йоркской галереи. В придачу я тогда был революционером и твердо верил в революционное значение своей работы. В Нью-Йорке стояла очень холодная зима. Каждое утро на улицах подбирали мертвых бродяг. Они замерзали. Я был убежден, что едва люди увидят мою работу, как их отношение к миру сразу изменится. Они выйдут на улицы и начнут точно следовать рецепту, написанному на телеэкране. Естественно, ничего подобного не произошло. Люди приходили, качали головами, говорили друг другу умные слова и уходили. Я подозреваю, что революционеры — это люди, способные принять вызов беспощадного мира и ответить ему еще большей беспощадностью. Мне просто не хватало храбрости такого рода. Но я был честолюбив. Возможно, в глубине души декораторы даже честолюбивые революционеров. До Дюшана художник считал для себя высшей целью предложить свое видение мира, одновременно и личное, и верное, иными словами, волнующее. После Дюшана художнику уже мало видения мира. Он пытается создать собственный мир. Он в прямом смысле соперник Бога. В своем подвале я Бог. Я решил сотворить маленький легкий мир, где нет ничего, кроме счастья. Я прекрасно понимаю, что моя работа не прогрессивна, а скорее регрессивна. Я знаю, что ее можно сравнить с поведением подростков, которые вместо того, чтобы решать свои подростковые проблемы, с головой уходят в коллекцию марок, гербарий или любой другой замкнутый, переливающийся яркими красками мирок. Никто не осмелился сказать мне это прямо. У меня хорошие отзывы в WordPress и в большинстве европейских масс-медиа. Но в глазах девушки, приходившей от управления изобразительных искусств, я прочел презрение. Она была худая, в белом кожаном костюме, смуглая, очень сексуальная. Я понял, что она смотрит на меня, как на маленького, очень больного ребенка, калеку. Она была права. Я и есть маленький калека. Я очень болен и не могу жить дальше. Я не могу принять вызов беспощадного мира. У меня просто не получается.